Ной прикинул, кто бы это. Лысый старик, образованный и начитанный, кажется. Крестись, если кажется, а мне точно надо знать. А еще что болтал этот господин? Ну, вытряхивайся. По глазам вижу, имеется в тебе груз. Ну, говорил, как ты служил у большевиков, про Смольный и Ленина, и как приехал с одной девицей в Минусинск, с какой-то Дуней легкого поведения. И эта Дуня будто всячески ругала тебя и позорила. Ной упруго ввинчивался глазами в младшего брата, догадываясь, что престарелый подъясаул Юсков не стал бы так худо говорить про свою двоюродную племянницу. Может, от Селестины? На каком пароходе она уплыла? Ну, шалопутный Ванька. И про господина врешь не было. Придумывай что-нибудь другое, потому как я должен точно знать. Вот пристал, к чему тебе? Слышал, и все тут, и не от плохого человека. Дурной тот человек, который вонь разносит по белу свету. Не уважаю этаких. На выстрел бы близ себя не подпустил. Смыслишь? Что у тебя в лагунах и мешках? Сопли в лагунах. Собрал и везу на базар в Красноярск продавать. Все еще никак не мог отойти оскорбленный Ной. И тут пошел гулять по округе конь рыжий. Да коли же ему, Ною, осточертело лошадиное прозвище. А ведь шумнет по всей губернии. Кто же напел Ивану? Ну, попробуй выбей из него, если он из той же породы, что и сам Ной. Ладно, не знаешь, кипяток есть на пароходе? Обязательно есть титан, как же без кипятка? Ной снял с верхней полки мешок, гремящий железом, развязав, вытащил из него чайник, медный солдатский котелок, пару ложек, пару кружек, вместительную миску, а Иван смотрел и удивлялся. Вот так собрался в дорогу казачий Харунжий. «Вот в мешочке китайский чай», — передал Ной Ивану. «Иди и завари в чайнике. Ты знаешь, где и что на пароходе». Когда Иван ушел, Ной вытащил деревянную пробку из одного лагуна, начерпал в миске меду по кромке, а из другого лагуна масло наложил в котелок, поставил все это на стол, а потом из мешка достал сало фунта 4, скрутки сахатинного мяса, охотничий нож из ножен и принялся нарезать мясо. У Ивана от обилия продуктов в глазах зарябило. «Ох и припасливый ты, Ной Васильевич! Слава Христе! Помнишь имя отчества мое? А я думал, что ты не только род свой забыл, но и все прочее. С чего это я буду забывать? Тогда от кого набрался слухов про меня?» «Честное слово, я тебя не понимаю», — взмок младший брат. «Чего ты на меня насел?» «Не беспричинно. Жизнь, Иван, из мелко нарезанных ломтей состоит, а не из одних цельных буханок. Садись, есть будем и чай пить. Сало потом возьмешь. Мясо, меда и котелок с маслом. Ну-ну, это гостиница матушки». «Матушки?» — усомнился Иван. «Сам же говорил, что от отца на пристани узнал, что я плаваю на Тоболе, потому сел на Россию. А теперь от матушки?» «От меня, следственно, от старшего брата. Мало того, а потому не утаивай секрета». «Какой еще секрет? От кого узнал прозвище мое? И все остатное, чего ты еще не вытряхнул? К чему? А к тому. Мне надо доподлинно знать, с какой стороны дует на меня ветер. Время такое. Я ж не думаю бежать в тундру на съедение гнусу». «Про какую тундру говоришь? Ох, Иван! Мало ты соленой воды, прозываемой слезами, пролил. Ну да соль у тебя еще сойдет, только бы дал Бог, чтобы не вместе с жизнью. Ты не думал, как спасешься в тундре, куда уплывешь на пароходе?» «Не понимаю», — поежился Иван. «А ты что, останешься в Красноярске, что ли, когда все будут уходить?» «Все не уйдут, не беспокойся, Иван. Кто-то останется, хорошо бы, если бы и ты со мной был бы».